Глава 24. Большие ноги Френ. «Вега, я здесь!» — крикнула Френ с самой высокой мармеладной башни. «Твоя любимая феерическая фея Френ!» Но Вега ее не слышала. «Погляди, какая я теперь феерическая! Смотри, у меня ноги большие, как у ведьмы! И туфли тоже!» Френ пнула стену башни. От стены оторвался здоровенный кусок и упал прямо перед Люси. Девочка нервно сглотнула, но голову не подняла. «Эй, фанатка битвы ведьм!» — заорала Френ, тыча пальцем в сторону Люси. «Это я!» Но Люси ее не слышала. Одна из дверей приоткрылась, оттуда высунулась рука и поманила девочек тонкими узловатыми пальцами. «Заходите, душечки!» Стараясь докричаться до девочек, Френ так перегнулась через подоконник, что чуть не вывалилась. «Вега! Люси! Вы не туда идете!» Но было поздно. Они уже зашли.